Шургалов, вернувшийся первым, ничего утешительного не сообщил. По шоссе сплошным потоком двигалась боевая техника и живая сила врага. Перебраться за дорогу ему не удалось. Лес стеной подступает к самой ленте шоссе, так что мест для засады имеется в достаточном количестве на ближайших километрах, которые он обследовал. Но риск большой. Сил и средств у врага очень много. Им не составит труда тут же прочесать крупный лесной массив. Шургалов предложил устроить засаду с наступлением темноты. Тогда движение станет не таким плотным, и можно будет успешно нападать на одиночные машины. «Дельная мысль», – похвалил Закамолдин старшего сержанта, отмечая его наблюдательность и смекалку. «Подкрепись, старшой!» К Шургалову подошел Леханович и протянул пилотку доверху, наполненную земляникой. «Мы тут на подножном корму промышляем». «Угощайтесь, товарищ лейтенант!» Шургалов, осторожно держа на ладонях пилотку, протянул ее Закамолдину. «Мы уже подкрепились», – ответил тот, беря двумя пальцами несколько ягод. «Собрали разведчикам». Вскоре явился Иса Гетелян. Он привел с собой четырех красноармейцев, усталых, перепачканных сажей. Один из них был танкистом, низкорослый, плотный. На груди у него висел немецкий плоский автомат, и два диска торчали из карманов. Остальные трое, судя по петлицам, служили в артиллерии. У них имелось две русских винтовки со штыками, да три немецких гранаты с длинными ручками, которых бойцы с первых дней войны прозвали «колотушками». «Товарищ лейтенант, принимайте пополнение», – доложился Гетелян. Танкиста Закамолдин узнал. По лицу, по задиристо вздернутому носу, по доброй улыбке, хотя имени его и фамилии вспомнить не смог. Виделись они недавно, несколько месяцев назад в Минске. Окажется, прошла вечность. Закамолдин хорошо помнит те дни. Шли соревнования на первенство пограничного округа по боксу. Проходили они в просторном, переполненном зрителями спортивном зале Дома офицеров. А перед выходом на ринг боксеры разминались в соседнем, небольшом по размерам, с низким потолком душноватом спортзале, в котором тренировались штангисты. Тяжелоатлеты не очень одобрительно встречали боксеров, поскольку те в какой-то мере нарушали их тренировочный ритм. У штангистов буквально следом за боксерскими соревнованиями намечалось личное первенство. Боксеры же часто без спросу растаскивали их гантели, двухпудовые гири, штанги, металлические блины. Закамолдин как-то сразу подружился с этим танкистом, и тот в обмен на скакалку, а у Сергея была личная, плотно плетенная особая скакалка, привезенная им из Москвы, охотно предоставлял свои гантели и пустотелую гирю, в которую можно было насыпать свинцовой дроби или песку, регулируя нужный вес. В последний день, когда Закамолдин выходил на финальный поединок, штангист снова попросил скакалку. А после победного боя Закамолдин не заглянул к тяжелоатлетам, и его, как и других чемпионов, прямо из зала, вернее из раздевалки, дав лишь переодеться, увезли в ресторан, где командованием заранее был заказан торжественный ужин. «Привет!» Закамолдин улыбнулся танкисту, как старому знакомому. «Ты? То есть вы, товарищ лейтенант?» Штангист раньше никогда не видел Закамолдина в полной форме и предполагал, что тот, как и он, рядовой, хотя и служит пограничником. Радостно улыбнувшись, он приложил ладонь к шлему, козырнул. «Разрешите доложить. Механик-водитель ефрейтор Виктор Батюк вместе с тремя бойцами отдельного дота «Скалисты», оставшимися в живых, из всего гарнизона пробиваются к своим».